Глава пятая. Когда протрубит труба. Разумеется, я не заснула. Пусть тюфяк был чистый и в меру мягкий, пусть огонек в камине так уютно потрескивал, пусть снаружи за окном потихоньку пели ночные птицы и светили огромные, ненатуральные сказочные звезды, пусть все было хорошо, но мне-то было плохо. Во-первых, стыдно и страшно было вспоминать мое первое магическое задание. И как я его провалила. Это вам не контрольное. Если бы Гарольд не вступился, прямо и не знаю, что со мной стало бы. Во-вторых, меня страшно обидели слова Гарольда. Он не верил, что я маг. Он хотел, чтобы я струсила и сбежала в свой мир. Он прямо мечтал об этом. Тогда бы он сказал Оберону с притворной грустью. «К сожалению, ваше величество, она всего лишь девчонка». Да еще и маленькая для своих лет. Я бы очень хотел научить ее магии. Я бы ее научил, конечно, если бы она не перепугалась. И когда я воображала Гарольда, который говорит все это Оберону и сокрушенно качает головой, мне хотелось грызть одеяло. С другой стороны, мне очень хотелось домой. Прямо-таки до слез. Отсюда, из королевства, все домашние беды казались маленькими и ненастоящими. Гарольд сопел во сне. Как-то очень громко, ненатурально сопел. Я вдруг подумала, а так ли ему просто заснуть? Ведь если я провалила первое задание, то и он провалился как учитель. А Берон ведь ему доверяет. Будто в ответ на мои мысли Гарольд засопел громче и перевернулся сбоку на бок. И захрапел так, чтобы всем было ясно. Спит человек. Камин догорал. Скоро в комнате стало совсем темно. Открываю глаза, а в окна бьет солнце. На полу соломинки блестят, как золотые. В дальнем углу комнаты сидит Гарольд и натягивает сапоги. «Подъем! Иди умывайся!» «Доброе утро», — сказала я вежливо. В коридоре был рукомойник. Я еще вчера запомнила, где он стоит. И только я задумалась, как половчее... Себе на руки слить из ковша, как появилась женщина в переднике. Кругленькая, веснушчатая, приветливая. Мне показалось, что я ее где-то раньше видела. «С добрым утречком, новый маг дороги! Давайте-ка подсоблю!» «Отхожее место!» — она понизила голос. «Нашли уже?» «Отхожее место я нашла еще ночью. Просто горшок в закоулке, и все». «Умывайтесь, собирайтесь!» «Скоро выступаем!» Она лила мне воду в ладони. Вода была холодная, тугая. С меня сразу же слетели остатки сна. «Нате вот!» Протянула чистое полотенце. «Тут вам одежку прислали из мастерской. По особому заказу!» «Гарольд!» Крикнула она в комнату. «Его Величество велел поторопиться!» «Сейчас!» Глухо отозвался мой учитель. Женщина бесцеремонно сунула нос за дверь. «И чтобы ты мне старую куртку не бросал здесь, а с собой взял. Она теплее новой, а в горах будет мороз». «Ну чего ты, ма, у меня и так сумка лопается». «Ты слышал, что я сказала?» «Ну, слышал». «Давай, давай, вон трубачи к воротам подъехали. Через час выступаем». И она убежала куда-то, на ходу одарив меня улыбкой. Я поняла, на кого она похожа. Тот же веснушчатый нос, длинные бесцветные ресницы, каштановые волосы. Только Гарольд был тощий и костлявый, а мать его круглая, как мячик. На лавке, где я спала, лежал объемистый мешочек. Одежда? Это кому? Я была уверена, что вчерашние обноски так со мной и останутся на весь поход. «Тебе!» — ответил Гарольд, не глядя. «Мне, что ли?» Я протянула руку, осторожно раскрыла мешок. «Ух ты! Полотняные рубашки как раз моего размера, 3 штуки. Нитяные штаны, 2 штуки. Жилет с нашитыми на него стальными пластинками, но все равно не очень тяжелый. Кожаная куртка, скроенная точно по мерке, красивая и мягкая, на железных застежках с отворотами на рукавах. Штаны тоже из кожи тончайшей выделки. Теплый плащ, кажется, шерстяной, темно-синий, с гербом. пояса, платки, еще какие-то замечательные мелочи и, внимание, сапоги. Если бы Зайцева увидела меня в этих сапогах, да в школе, она бы умерла от зависти. Упала бы на пол и умерла на месте. Вот какие это были сапоги. «Это все мне? Это мне? Это все-все мне?» Гарольд смотрел на меня удивленно и немножко презрительно. Под этим взглядом я, как могла, умерила радость. Все-таки я маг дороги, а не девчонка в универмаге. «И вот еще!» Он вытащил со дна мешка странную штуку, похожую на вышитую серебром косынку. «Повязываешь на голову, чтобы узел был как раз над правым ухом. Это знак мага дороги!» Я взяла косынку в руки. И радость моя исчезла, как не бывало. «Разве я настоящий маг? Разве я имею на все это право? На такой плащ, куртку, на королевский герб с буквой О и драконом?» Гарольд заметил, что я скисла. «Ну что?» — спросил с фальшивым сочувствием. «Решила остаться с нами? Или сомневаешься?» Я подумала, могу же я надеть все это хоть раз? Хоть единственный разочек в жизни. У ворот замка ко мне подвели коня. «Батюшки Светы, я ведь только мечтала научиться ездить верхом. А сама, если и пробовала, то только на соседском Сен-Бернаре». Серый конь был такой высокий, что я могла, только чуть пригнувшись, пройти у него под брюхом. И, конечно, нечего было и мечтать залезть на него без посторонней помощи. Я представила, как к седлу мне привязывают складную лестницу. Если бы на мне была в это время моя обычная одежда или вчерашние обноски, я бы сделала вид, что оказалась тут случайно. Но к тому времени на мне был полный наряд королевского мага. Сапоги до колен, плащ с гербом, на голове черный с серебром платок. И потому я не стала дожидаться помощи, а влезла сначала на створку ворот, она была фигурная, решетчатая, с остальными ветками и листьями, а уже оттуда перебралась в седло. Мне показалось, что я сижу на слоне и что земля внизу далеко-далеко. Конь переступил ногами, и я вцепилась в луку седла. Конь медленно двинулся вперед, я ничего не видела и не слышала, у меня была одна цель — не свалиться. «Ноги засунь в стремена!» Гарольд, оказывается, ехал рядом. Сидел в седле пряменько и расслабленно, как принц. «Ноги в стремена, говорю! Пятку вниз, носок вверх и в сторону. Иначе ступни провалятся внутрь. Лошадь испугается и понесет, а ты будешь волочиться сзади». Я поняла, что все, хватит. Время отсюда сматывать. Походили в красивой одежде, похвалились гербом, покатались верхом, возомнили себя королевским магом. Пора и честь знать. Пока меня здесь не прикончили, домой. Стремена оказались подогнанными под мой рост. Я кое-как последовала совету учителя, растопырила носки, опустила пятки. Мой конь медленно и плавно шел за лошадью Гарольда, и я смогла наконец оторвать глаза от земли и посмотреть вокруг. А вокруг народу! Народу! Стражники стояли цепью. Серьезные, усатые, с пиками наперевес. За этими пиками толпились горожане, бывшие обитатели королевства, которые теперь оставались сами по себе. «Ура! Ура! Слава!» Что-то пролетело по воздуху. «Шлеп лошадь по шее!» «Цветы! Букетик фиалок!» Он упал в пыль, а вслед за ним полетели розы, гвоздики, еще какие-то огромные непонятные цветы. Они пролетали у меня над головой Гарольда, падали под ноги лошадям, а лошади и ухом не вели. Шли себе и шли. Торжественно выступали. Откуда-то играла музыка, и она становилась все громче. «Слава королю!» «Прощай, королевство!» «Слава Аберону!» «Слава магам дороги!» Мои щеки становились все горячее и горячее. Я выпрямилась в седле, подражая Гарольду. Навернулись слезы то ли от ветра, то ли от того, что я понимала. Это последние минуты моего триумфа. Больше никто никогда не назовет меня магом дороги, и не бросит букет под копыта моей лошади. Вслед за Гарольдом я выехала на площадь. Здесь уже выстроились караваном лошади и повозки, кареты и всадники. Это и было странствующее королевство. И оно показалось мне неожиданно маленьким. Серый конь, вот умница, безо всякого моего участия встал на положенное место рядом с лошадью Гарольда. За нашими спинами стражники покрикивали на толпу, которая хотела все видеть и потому напирала и напирала. «Гарольд! Гарольд!» Молчание. «Скажите, мастер!» «Чего тебе?» «Что сейчас будет?» «Выйдет мэр, скажет пару слов. Потом Оберон, его величество, отдаст ему символические ключи от города. Протрубит труба. Кстати, ты не передумала?» Я промолчала. Толпа заволновалась сильнее. «Мэр!» «Где?» «Там, смотрите!» «Слава господину мэру! Слава королевству!» Из седла мне было все отлично видно. На укрытое ковром возвышение поднялся толстенький человек, этакая бочка на ножках. Он был разодет в парчу и бархат, но шляпу держал в руках. Ветер тормошил редкие вьющиеся волосы вокруг розовой от волнения лысины. И почти сразу толпа отпрянула от кордона сомкнутых копий. Я сама подскочила в седле. Оберон взялся будто бы ниоткуда. Он возвышался надо всеми, над пешими и над всадниками, и над мэром, взобравшимся на помост. Под королем был белый конь с очень длинной и гибкой шеей. Я присмотрелась и обмерла. Морда королевского коня была похожа скорее на морду крокодила. Зубы торчали вверх и вниз. Шелковая белая грива то открывала, то снова закрывала от меня это зубастое рыло. И все равно, этот крокодило-конь был красивый в каждом своем движении. Казалось, он парит над землей. А может, так оно и было? Король сидел в седле, чуть отведя руку с большой белой палкой, на конце которой мерцал красно-зеленый шар. Наверное, это был волшебный посох. Я хотела спросить Гарольда, но тут горожане опомнились и завопили так, что даже коняга подо мной, уж на что спокойный, вздрогнул. «Оберон! Слава королю! Слава!» В этом реве и гвалте потонули слова мэра. Тот обращался к Оберону и кланялся, приложив руку к сердцу. А король сидел в седле и смотрел на него так же спокойно и внимательно, как смотрел еще недавно на меня. Я покосилась на Гарольда. Он не сводил с Оберона глаз и был непривычно бледный, даже веснушки пропали. Я подумала, а ведь для Гарольда все это, как и для меня, в первый раз. Первый раз на его памяти королевство бросает насиженное место и уходит в никуда. И неизвестно, что там впереди ждет. Интересно, он взял с собой старую куртку, как велела ему мать? Пока я об этом раздумывала, мэр закончил свою речь. Оберон коротко кивнул ему и обвел площадь глазами. И сказал одно слово, будто бы негромко, но голос его перекрыл гул толпы. «Прощайте!» И протянул мэру большой ключ, вроде как из спектакля про Буратино. Люди вокруг заревели, завопили, в воздух полетели шапки, шляпы, свернутые платки. А меня будто булавкой кольнули. «Значит, сейчас уже протрубит труба, и у меня не будет пути к отступлению?» Я повернула голову. Гарольд смотрел прямо на меня. «Ну что, твой последний шанс вернуться. Давай!» Он изо всех сил старался говорить равнодушно, но на последнем слове голос его выдал. Мой учитель очень хотел, чтобы я ушла во свояси и унесла с собой его хлопоты. Оберон на своем крокодило-коне медленно ехал вдоль каравана, от хвоста, где стояли хозяйственные повозки, к голове, где было его место. Иногда останавливался и перекидывался с кем-то парой слов. «Вот он все ближе к нам, все ближе, и времени на решение у меня все меньше, меньше. Его конь уже был совсем близко, когда я увидела, что к бокам чудовища и к коленям Оберона прижаты перепончатые крылья, а из ноздрей немножко вылетает дым». «Привет, Лена». Я выпрямила спину, как могла. «Добрый день, Ваше Величество!» И попыталась улыбнуться. Оберон был серьезен. «Ну что же, решай. Ты идешь с нами или возвращаешься к себе?» «А вы знаете, у меня ничего же не получается. Что я делаю? Вся площадь на нас смотрит, каждая секунда на счету. Сейчас протрубит труба. Разве я нужна вам, Ваше Величество? Я маленькая». Гарольд засопел, еле слышно постановая. «Конечно, ты нужна нам». Оберон и бровью не повел. «Итак?» К полудню мы въехали в другой город, поменьше. Здесь тоже набежала толпа, и тоже стражники с копьями стояли вдоль дороги и тоже кричали «Слава и прощайте!». Я к тому времени так устала, что готова была вывалиться из седла. Гарольд молчал всю дорогу. Он был неимоверно разочарован, прямо-таки убит. Я уже ничего вокруг не замечала и смотрела вниз на свои руки с уздечкой. Мой конь не нуждался в командах. Он был значительно умнее меня и сам шел в строю, то ускоряя, то замедляя шаг. Я краем уха слушала приветственные крики, а сама думала, долго еще, когда же привал, когда это кончится? Даже когда радостные вопли вокруг нас стали совсем уж оглушительными, я не сразу поняла, в чем дело. А потом вдруг оглянулась. Рядом с моим конем, шаг в шаг, плыл белый крокодила-конь Оберона. «Устала?» «Нет», — сказала я, пытаясь выпрямиться в седле. Спину ломило, сил нет. «Хочешь, что-то покажу?» «Хочу, конечно». «Перебирайся». Он протянул руку. Я не поняла даже, что он задумал, все получилось само собой. Только что сидела на своем послушном коньке, и вот уже в седле Оберона, на спине белого крокодила. Прямо передо мной длиннющая шея, развивается на ветру молочная грива, косит через плечо глаз, карий, умный, почти человеческий. «Смотри». Оберон сидел за моей спиной, я видела только его руки. «Видишь всех этих людей?» «Вижу». «А теперь погляди сюда». Он поднес к моему лицу ладонь. Я посмотрела в щелочку между его пальцами. Никого не было. Пустая дорога. Вдоль дороги дома, ползет караван. Гарольда вижу, он смотрит в сторону. Всадника перед Гарольдом вижу. «А там, смотрите, мой знакомец, крючконосый комендант замка, его милость. А где же люди вдоль обочин?» Оберон убрал руку, и я снова всех их увидела. Мальчишки на крышах и на деревьях, малыши на плечах отцов. Женщины размахивают платками, шляпами, цветами. Посмотрела еще раз сквозь пальцы Оберона. Пусто. Караван идет по пустой дороге. «Почему это так?» «Обычным взглядом ты видишь два мира сразу. Сочетание двух миров. А я тебе показываю только то, что видно тонким взглядом. Это королевство. И ты ему принадлежишь». «А можно еще раз?» Его рука была белой и теплой. На этот раз я увидела, что на дороге, кроме растянувшегося каравана, есть еще одна женщина. Высокая, прямая, в длинном плаще. Стоит в отдалении. Не кричит, не машет руками. Просто смотрит. «А это кто?» «Где?» Он быстро глянул в сторону женщины. Обычным взглядом я ее не видела. Она пряталась за спинами толпы. «А, это! Она решила остаться!» «Разве так можно?» «У нее серьезная причина». «Какая?» «Ну, Лена, это как-нибудь потом». Секунда, и меня пересадили обратно на спину моего коняги. Крокодила-коня Берона выгнул шею, и вот он уже далеко впереди, во главе каравана. «Когда говоришь с королем...» Гарольд по-прежнему не глядел на меня. «Не забывай, пожалуйста, добавлять Ваше Величество. Если обе... Если Его Величество не делает тебе замечания, это не значит, что он твоей наглости не видит, поняла?» Так я стала частицей королевства. Это здорово. Но, наверное, мне еще не раз придется об этом пожалеть.